старого аббатства мне рассказывал его привратник, что не ночь творятся святотатства. Приезжает неизвестный всадник в черной мантии большой и неуклюжий. Он идет двором, сжимая губы, медленно ступая через лужи, пачкает в грязи свои раструбы. Засовы на пороге суетятся духи, жабы и полуночные совы, колдуны и дикие старухи. И всю ночь звучит зловещий хохот в коридорах гулких и в храме, песни, танцы и тяжелый грохот сапогов, подкованных гвоздями. старого.